Часть вторая. Футуристы явились именно как возмездие, и в этом был секрет их успеха. И не зря Городецкий писал об игре в аду Крученых и Хлебникова. Современному человеку ад действительно должен представляться, как в этой поэме. Успех их был по преимуществу эстрадный. Успех имеет все, что повышает зрительскую, читательскую самооценку. Одни ходили на футуристов, чтобы убедиться в своем здравомыслии и свысока посмотреть на чужие дурачества, другие, чтобы увидеть подтверждение своих эсхатологических предчувствий, будораживших в то время немалую часть аудитории. Третьим было интересно предстать поборниками нового искусства и с умным видом, как Горький в «Бродячей собаке», воздымать палец, говоря: «В этом что-то есть». Бурлюк был человек сообразительный, с коммерческой жилкой, и быстро понял, что надо устраивать турне. У футуристов был уже прекрасный опыт публичных диспутов, с которых, собственно, и началась их публичная карьера. Уже с 1907 года одной из главных форм общественной писательской активности становится лекция. Интеллигенция после недолгой и бесславно закончившейся политической весны жаждет эскапистского погружения в культуру. Успешными лекторами-гастролерами становятся Чуковский, Сологуб, Белый, а уж публичный диспут неизменно собирает толпу. Именно на лекции Белого знакомится, скажем, героя бунинского «Чистого понедельника». Общения только с читателями нам было мало. Боевому характеру наших выступлений нужна была непосредственная связь со всем молодым и свежим, пишет Крученых. С 1913 года футуристы стали устраивать целенаправленные публичные скандалы. Сначала в Петербургском Троицком театре, март 1913 года, потом в Обществе любителей художеств на Большой Дмитровке в Москве, октябрь. 24 марта вечер открыл Маяковский. Он делал доклад о футуристической поэзии «Пришедший сам», как бы грядущий хам, но с позитивной модальностью. Громко и с наслаждением цитировал «Революцию» Хлебникова под названием «Война о смерти», напечатанную в сборнике «Союз молодежи». Он грозно надвигает брови и требует кумыс. Слуги приносят ему крови и подобострастно шепчут «мыс». Сологуба он называл гробокопателем, Андреева вслед толстовской формуле про «пугает и не страшно» пугалом, Бальмонта – парфюмерной фабрикой, Гумилева – слащавым и фальшивым. Двумя месяцами позже, 7 мая, в Обществе свободной эстетики он приветствовал Бальмонта, вернувшегося в Россию почти одновременно с Горьким, по случаю амнистии, объявленной в честь 300-летия дома Романовых. Приветствовал от имени врагов, а то звучали сплошь приветствия от друзей, и это скучно. Он упрекнул поэта в эстетическом консерватизме. «Вы, мол, восходили по шатким ступеням на древней башне, а теперь в этих башнях стоят швейные машины». Потом он прочел: «Тише, тише, совлекайте с древних идолов одежды», имея в виду под идолом самого возвращенца. Брюсов встал и сказал, что все это очень интересно, но он надеется, что таких речей на празднике больше не будет. Бальмонт не обиделся, и встречались они потом вполне дружески. Брюсов же злился еще долго. 13 октября на первом в России вечере речи творцев Маяковский читал доклад «Перчатка». В нем впервые появился выпад уже не против коллег-современников, а против публики, которой было битком. Один из тезисов доклада так и звучал: «Складки жира в креслах». Складки оказались чрезвычайно довольны, хотя какие-то офицеры и застучали палашами по полу. По словам Бенедикта Лившица, веселая чушь преподносилась таким обворожительным басом, что публика слушала, развесив уши. Всем было весело. В наступавшем театральном сезоне мы собирались развернуть нашу деятельность еще шире. Крученых, полемизируя с Лившицем обворожительным басом, что за эпитет, оставил собственную картину вечера. Громадный, ширококосный, вбивая шага сваи, выходил Вадим Вадимович на эстраду чугунным монументом. Неподвижным взглядом из-под лоби приказывал публике молчать. Во время его выступления я прошел в задние ряды партера, нарочно проверить, как он выглядит из публики. И вот зрелище. Маяковский в блестящей, как панцирь, золотисто-черной кофте, широкими черными вертикальными полосами, косая сажень в плечах, грозный и уверенный, был изваянием раздраженного гладиатора. Первыми попытками развернуть деятельность были постановка оперы «Победа над солнцем» на либретто Крученых и трагедии Маяковского. Театр «Лунопарк», офицерская 39, показывал спектакли со 2 по 5 декабря. Перед отъездом в Петербург на репетиции, вспоминает Каменский, Маяковский в конце ноября накупил конфеты и позвал Каменского в гости к матери и сестрам. Там Маяковский был совершенно непривычным, ласковым, тихим, вспоминал Багдаде, легенды про лесных разбойников и то, как он сам этими легендами нагонял на себя страху. Не мог по ночам заснуть, еще и шакалы воют, ни до, ни после Каменский его таким не видел. Маяковский написал трагедию летом, в управлении по делам печати представил 9 ноября. Спустя неделю получил разрешение, и начались репетиции. По воспоминаниям Крученых, от футуристов ожидали непредвиденных эскапад, и за сценой сидел полицмейстер. Их всего на Петербург полагалось 4, с гордостью уточнял глава Союза Левкий Жавержеев, водя пальцем по тексту и сверяя его с доносившимися со сцены монологами. «Вроде придраться не к чему», — резюмировал он, — «но чувствую, что-то не так». В Петербурге Маяковский выступал уже практически ежедневно. На высших женских курсах, в психоневрологическом институте, в концертном зале при шведской церкви. Денег это приносило очень мало, хотя публика по-прежнему ломилась. 23 ноября он из Петербурга просил мать о небольшой денежной помощи. 2 декабря состоялась премьера «Трагедии», название Владимир Маяковский, в сущности результат ошибки. Имя автора читалось как название, а подлинное название – как определение жанра. Случилось так потому, что Маяковский подал вещь в цензуру, еще не придумав название, а в афише уже не разрешили дописывать ничего нового. Актеры за 3 дня до постановки дружно отказались играть, опасаясь скандала. Пришлось спешно набирать непрофессионалов, студентов, приятелей и родственников. Маяковский получил 50 рублей авторских, а общий сбор за 4 представления составил почти 4300 рублей. Правда, Жавержеев, выносивший плату за зал и обеспечивавший декорации, все равно остался в убытке, но незначительном. Если бы не простуда, не позволившая ему лично присутствовать на всех 4 представлениях, он изобличил бы жульничество кассиров, изготовивших 2 комплекта билетов, один для продажи, другой для отчетности. Публики на всех представлениях было гораздо больше, чем мест. Первый вариант трагедии состоял из одного действия. Увидев, что она занимает в чтении 15 минут и на вечер ее не хватит, Маяковский спешно написал 2. Это его первое крупное 400 строк произведение. По выражению Блока, применительно к собственной «Песне судьбы», оно совершенно Леонид Андреевское. Оно и понятно, Маяковский писал пьесу на заказ, поскольку Союз молодежи предложил ему попробовать свои силы в театре, и никакого другого примера современной русской драмы, кроме Андреева, он перед собой не имел. Влияние Андреева-драматурга, а в этой области он, кажется, был сильнее всего, не избег никто в русском театре Серебряного века, да страшно сказать и потом. Оптимистическая трагедия Вишневского, в особенности пролог, где 2 моряка разговаривают о будущем, обращаясь к залу, совершенно Леонид Андреевская вещь. Так хочется начать ее словами: «Первый матрос, и вот вы, пришедшие сюда для забавы и смеха, вот пройдет перед вами жизнь, женщина-комиссара с ее темным началом и темным концом». Через Андреева пришли в русскую драматургию Ибсена и Метерлинк. Панпсихический театр Андреева, стилистически выросший из монолога мировой души в «Чеховской чайке», да и фобольно очень похожий на трогательную треплевскую пьесу, сменил в русском театре эпоху приевшегося бытовизма и обозначил приход символистической драмы. Андреев был и дурновкуснее, и отважнее Чехова. Он оказался от всех сценических условностей. Сильнейшее влияние его надрывной, абстрактной и притом чрезвычайно мастеровитой драматургии, которая остается и умной, и увлекательной в самых условных сюжетах, у Маяковского видно будет во всех драматических опытах, и особенно, конечно, в «Мистерии Буф», которая не столько перепевает, сколько продолжает андреевскую мистерию «Царь голод». Проблема влияния Андреева на Маяковского исследована очень мало, кроме работы Смирнова «Проблема экспрессионизма в России». Андреев и Маяковский, 1997 год. Назвать практически нечего. А между тем, если кто-то на него и влиял, иное дело, что ссылаться на Андреева как-то непостижимо и непрестижно, то ли дело на Розанова, ругаемый при жизни, после смерти он почти забыт. И это черная неблагодарность, конечно, потому что русский театр 20 века, каким мы его знаем, это театр Андреева. В трагедии его влияние повсюду. «Небо плачет безудержно звонко, а облачко гримаска на морщинке ротика, как будто женщина ждала ребенка, а Бог ей кинул кривого идиотика». Это откуда? Вот откуда. На крещение ночью попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки, и что-то странно тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. 3 года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через 3 года стало ясно, что новый Вася родился идиотом. В безумии зачатый, безумным явился он на свет. И был отвратителен и страшен его вид. На узеньких, совсем еще детских плечах сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребенок надел зачем-то огромную и страшную маску. Кстати, у Горького в «Десятой сказке об Италии» 1911 года урод почти дословно списан с повести «Любимого друга» 1903. Сильное впечатление произвела на современников жизнь Василия Фивейского. Ее и сейчас невыносимо читать. Московкина справедливо указывает на то, что женщина со слезинкой, женщина со слезой и женщина со слезищей могут быть реминисценциями из сказки Андреева «Фальшивый рубль» и «Добрый дядя», где у мальчика Пети слезы, каждый из которых можно наполнить ведро. Да и общий тон трагедии, тон жизни человека, где объединены главный герой человек и некто в сером. Только в условности Маяковский идет еще дальше. В его пьесе вместо людей выдвигались на сцену картонные фигуры, говорящие человеческими, непрофессиональными любительскими голосами. Это, впрочем, тоже напоминает пролог «Царя голода», где из описаний времени и смерти ясно, что автору рисовались деревянные куклы. Скрытых цитат из «Царя голода» в трагедии хватает. «Зачем мудрецам погремушек потеха? Я тысячелетний старик, и вижу в тебе на кресте из смеха распят замученный крик. Легло на город громадное горе и сотни махоньких горь, а свечи и лампы в галдящем споре покрыли шепоты зорь». Это что такое? А вот что. Время, правда, когда наступает ночь, и тишиной одевается время, оттуда, снизу, приходят слабые стоны, плач детей. Царь голод протягивает руку городу. Это оттуда, из проклятого города. Время качает головою. Нет, еще дальше. Вопли женщин, хрипение стариков, вой псов голодных. Царь голод. Это оттуда, с полей, из глубины умирающих деревень. Время. Нет, еще дальше, как будто стон всей земли слышу я, и это не дает мне спать. Я старик, я устал, мне нужно спать, а они не дают. Или у меня братец есть маленький, вы придете и будете жевать его кости. Вы все хотите съесть. Опять-таки, но теперь я дам ей смерти более сытную пищу. Довольно наголодалась она костей, как дворовая собака на привязи. Пусть теперь потешится разгульно над здоровыми, толстыми, жирными, у которых кровь такая красная и густая и вкусная. Да и цвета-то все андреевские: красный смех, черные маски. На черном граните греха и порока поставим памятник красному мясу. Какой футурист из Маяковского. Он именно что чистый, несознательный экспрессионист Леонид Андреевец. Но просто еще слова такого нет. Направление никак не называется. Все думают «истерика». О, если бы Андреев умел писать стихи, кто упрекнул бы его в вычурности, в стилистической избыточности? В стихах-то это все нормально, но он писал прозу и драмы, и над ним издевались даже любящие критики, вроде Чуковского. Трагедия – очень хорошая вещь с двумя, по крайней мере, великими строчками. Говорят, где-то, кажется, в Бразилии есть один счастливый человек. В ней уже есть эскизы почти всех будущих драматических и эпических шедевров Маяковского. «Бунт вещей» и их шествие появятся потом в «Мистерии». Богоборческая тема широко развернется в «Облаке». В той же «Мистерии» появится «Соглашатель», умоляющий не драться, эхо монологов молодого человека, у которого есть Сонечка-сестра. И, как все большие вещи Маяковского, трагедия распадается. В сущности, все главное сказано в первом действии, второе смонтировано из фрагментов. Монолог человека с двумя поцелуями, отлично придумано выпустить его на сцену с двумя дырявыми мечами и с ними танцевать, явно был отдельным стихотворением, но когда надо было срочно увеличить пьесу, Маяковский вмонтировал его туда. Сюжет пьесы самый обычный и довольно внятный. Поэта провозгласили царем, принесли ему свои бесконечные горести, слезы, которые он собирает в чемодан, и он с этим чемоданом отправляется куда-то на край земли. Отсутствие финала, как обычно у Маяковского, маскируется финальным монологом-эпилогом с его знаменитой концовкой. «Иногда мне кажется, я петух голландский, или я король псковский, а иногда мне все больше нравится моя собственная фамилия – Владимир Маяковский». Голландский петух, без всяких оснований, как утверждают орнитологи, считается образцом кичливости. Насчет короля псковского история ничего не знает, и псковские любители литературы в местной газете предположили, что это своего рода оксюморон, поскольку королей в Пскове отродясь не было, кроме осаждавших его шведа и поляка. Видимо, король псковский, образ часто упоминаемого у Маяковского неуместного величия провинциальной фанаберии в сочетании с дарованием, тогда это и скромно, и остроумно. Самое парадоксальное, что трагедия имела успех. Впрочем, почему парадоксальное? Да, это новое искусство, да, образы темны и тревожны, да, автор сам, вероятно, не всегда понимал, что он хотел сказать, да и не сказать он хочет, а выразить общую тревогу. «Господа, остановитесь! Разве это можно? Даже переулки засучили рукава для драки. А тоска моя растет, непонятно и тревожно, как слеза на морде у плачущей собаки». Но ее-то он и выразил. И доходило это, особенно в гениальном его чтении, до всех и рецензий на этот спектакль. А их появилось множество, футуризм вошел уже в моду. «Поражают доброжелательностью». Да, сумасшедший, да, просвистел или до дырок, но зал переполнен все 4 дня. На премьере Мирхольд и Блок почти во всех, даже в откровенно ругательных рецензиях, которые обильно цитируют, например, Крученых, подчеркивается талант автора. Ругали школьника и Филонова за декорацию, огромный задник с эскизом города, во втором действии «Ледовитый океан». Но находились люди, которым и декорация нравилась. А главное, ни на одном из 4 спектаклей не случилось скандала. Слушали, почти не прерывая выкриками. А когда Маяковский уходил к горизонту, к картонному океану, кричали «Останьтесь!». И кто знает, была ли это ирония или поддержка? В общем, если считать успехом шум, то первый драматический опыт Маяковского был грандиозной удачей. Проблема только в том, что в каждой собственной пьесе ему следовало играть самому, без него все было не то, а играть он мог только себя. Вот почему после «Мистерии» он так и не знал настоящего сценического успеха.